Глава 6. Представители высшей знати никогда не заезжали на нашу улочку. И внезапно появившаяся карета герцога вызвала необычайное оживление, пробудив жгучий интерес у моих соседей. Зеваки провожали ее удивленными взглядами. Толпа уличных мальчишек улюлюкая неслась следом. Лавочники, раскрыв рот, потрясенно таращились на небывалое чудо. Герцог не просто велел своему слуге отвезти меня домой. Он отправил чуть ли не парадный выезд. Великолепные лошади, золоченая карета, фамильный герб со скаленной волчьей пастью на дверце, важный кучер на козлах. Безумное расточительство с точки зрения любого местного обитателя. Но его светлость вполне мог позволить себе подобную роскошь. Я собиралась сразу, как только карета остановится, быстро выскользнуть, добежать до нашей лавки и скрыться от любопытных глаз в спасительной глубине дома. А там уж обнять бабушку, надеясь, что она не станет слишком настойчиво меня расспрашивать, и остаться, наконец, наедине со своими мыслями, чтобы еще раз все обдумать. Но коварство первого королевского советника поистине не знало границ. Не успела я взяться за ручку, как дверца кареты распахнулась, и слуга в ливрее герцогского дома Вольфов не просто помог мне спуститься вниз, но и почтительно сопроводил до крыльца, на котором уже стояла госпожа Фиона Альевр собственной персоной, рассматривая собравшихся зевак, кучера и ошеломленную меня. Впрочем, смущаться было уже поздно. Если судьба ставит подножку, не стоит долго разлеживаться. Нужно подняться, расправить плечи и продолжить свой путь. Так учила Ба, так мне и следовало поступить. Поэтому я выпрямилась, подняла голову и, как ни в чем не бывало, направилась к дому, не забывая при этом улыбаться соседям. Бабушка молча отступила в сторону, пропуская меня в небольшую прихожую, закрыла дверь. На кухне прежде всего налила чаю, придвинула ближе блюдо с пирожками и только затем, сев напротив, коротко произнесла: «Рассказывай». Что я могла сказать? Всю обратную дорогу размышляла об этом, про себя подбирая слова, но стоило лишь вспомнить о нашем с герцогом соглашении, как к горлу подступал тугой вязкий комок, а клятва жгла изнутри, будто раскаленный уголь. Но и врать категорически не хотелось, особенно бабушке. Оставалось, избегая прямых признаний и откровенной лжи, балансировать на грани полуправды и надеяться, что Ба поймет, почувствует, доверится в конце концов и не станет протестовать против принятого решения. Его светлость сделал мне предложение. Глотнув чая, сдавленно пискнула я: «Вот как?» Бабушка приподняла брови, явно ожидая продолжения. И оно последовало. «Вдовствующая герцогиня Вольф ждет нас сегодня к ужину», — ошарашила я ее очередным откровением, подавляя желание малодушно зажмуриться. Я ожидала любой реакции, но только не той, что последовало. Бабушка улыбнулась, затем хмыкнула, а потом и вовсе расхохоталась. «Прости, Зои!» — отсмеявшись, махнула она рукой. «Но это действительно забавно. Сиятельная герцогиня Айна Вольф пригласила на ужин простую травницу из Ильевара Фиону Ульевр. Нарочно не придумаешь». «Так какую услугу от тебя лорд-советник потребовал? Что ему нуж?» Тут она осеклась, внимательно вглядываясь в мое лицо, знакомо прищурилась и выдохнула тихо-тихо. «Неужели речь идет о предложении руки и сердца?» «Да», — обреченно кивнула я. Бабушка поднялась, опираясь на стол, сделала пару шагов по крохотной кухоньке. Похоже, изначально она даже мысли о помолвке не допускала. И сейчас ей требовалось время, чтобы обдумать неожиданную новость. «Зои, а выпил ли его светлость наш эликсир?» «Да, он его... принял. Приворот на герцога не действует. Больше». «А что? Фактически ведь принял, причем внутрь, как и насколько добровольно, это уже детали. О родовом иммунитете, к сожалению, придется умолчать». «То есть знаменитый лорд Вольф сделал предложение простолюдинке Зои Льевр по доброй воле, а его сиятельная бабка тут же любезно позвала нас коротать вечерок у своего камина?» все еще с подозрением уточнила Ба. «Получается так», — согласилась я, «поскольку так оно и было, как бы парадоксально ни звучало». «Хорошо», — нахмурилась бабушка, снова опускаясь за стол. «Я могу допустить, что твоя выходка и непростительная глупость настолько впечатлили герцога, что он тут же поспешил сделать тебе предложение. Присыщенных аристократов привлекает все необычное, оригинальное, особенно если к этому прилагается миленькое личико. Я даже в любовь с первого взгляда готова поверить. Каких только невероятных чудес не случается в мире. Уж мне-то это отлично известно. Хотя гораздо логичнее предположить, что у герцога имелись какие-то свои, только ему одному понятные мотивы для столь странного поступка. Ладно. Святой Создатель ему судья. Но почему на это пошла ты, Зои? Помнится, еще утром сыпала страшными проклятиями при одном только упоминании имени Айрона Волфа. Почему, внучка? Что ж, я ждала этого вопроса. Боялась его. И решительно не знала, как отвечать, не нарушив клятвы. «Ну...» — протянула, глядя куда угодно, только не в глаза бабушки. «Его светлость красив, богат, влиятелен». «Зои!» — перебила Ба, требуя честности, на которую мои слова походили слабо. «С ним у меня откроются прекрасные перспективы», — привела я следующий сомнительный аргумент. «Зои!» Бабушка резко встала, наклонилась, поворачивая к себе мое лицо и заставляя смотреть прямо на нее. «Правда. Мне нужна правда, деточка, какой бы она ни была. Чтобы в случае необходимости защитить тебя». «Защитить. Что может простая знахарка противопоставить сиятельному придворному? А вот герцог как раз способен на многое. Лорд Волф не такой плохой, как сначала казалось. Он обещал исправить допущенную ошибку, зачислить всех победителей в академии и вернуть стипендии», произнесла осторожно, скользя по тонкой ниточке между истиной и ложью. Самой себе я напоминала сейчас жонглера на канате. Один неверный шаг — и все, оступишься, полетишь в бездну. Эта помолвка нас с ним ни к чему не обязывает. Просто герцог получит право официально ухаживать. Мы познакомимся поближе, узнаем друг друга. У меня будет время подумать, прежде чем принять окончательное решение. Если потом откажусь, если захочу, он отпустит и все уладит сам. Ты тоже присмотришься к нему. В любом случае, я никогда не выйду замуж за того, кто не получит твоего одобрения». Ба молчала. «Я не смогла ему отказать», — прошептала, молясь в душе, чтобы бабушку устроил этот ответ, потому что другого все равно не имелось. И то ли мольба в голосе, то ли искренность тона, то ли правдивость последней фразы подействовали. «Хорошо». Ба отпустила мой подбородок и кивнула, принимая доводы. «Поживем, увидим. Пока о чем-то серьезном говорить рано. Мне нужно самой взглянуть на этого человека, понять, чем он дышит. Тогда и выводы делать можно. Пусть официально ухаживает, если ему так приспичило, но не больше. А теперь, коль скоро нас ждут в замке Волфов, предлагаю не тратить время зря и начать собираться». «Собираться так долго? Зачем?» «Особо прихорашиваться я не планировала. Если герцог желал получить невесту из простого сословия, строить из себя леди не имело смысла. Поэтому вместо ненужных сборов почти весь день проработала в теплице, обновляя тепловые магические потоки и пересаживая молодые побеги мандрагоры на подготовленную для них грядку. Работа всегда меня успокаивала. Только когда спину начало ломить, я разогнулась, посмотрела в окно и вдруг осознала, что на улице уже стемнело. Наступил вечер, его светлость вот-вот приедет, а оставаться в перепачканном землей фартуке по меньшей мере невежливо. Быстро поднялась в комнату, привела себя в порядок, переоделась в парадное выходное, но по герцогским меркам наверняка очень простое платье. Тщательно расчесала волосы и уложила их в незамысловатую аккуратную прическу, закрепив ее маминым талисманом, единственным излишеством, которое я себе позволила. Внизу звякнул колокольчик, и я почти сразу услышала голос бабушки. «Зои, иди встречай своего гостя. Мне нужно еще несколько минут». обреченно вздохнула и стала спускаться по лестнице. Казалось, с момента нашего расставания герцог стал еще привлекательнее, выше, величественнее. И сколько бы я себя не убеждала в том, что он мне абсолютно не нравится, наблюдать за ним было приятно. «Добрый вечер, Зои», — ослепительно улыбнулся лорд-советник. А потом взял и подмигнул, лукаво, как подельник подельнику. Если честно, смотрелся высокородный гость здесь, на пороге нашего скромного домика, мягко говоря, странно, неуместно, что ли. Примерно как редчайшая драгоценность из королевской сокровищницы в витрине небогатого провинциального магазина. «Добрый», — отплатила я визитеру ответной любезностью. Потом вспомнила о предстоящем знакомстве со вдовствующей герцогиней и пробормотала уже тише, если его можно так назвать, и поспешно отступила в сторону, пропуская новоиспеченного жениха в прихожую. «Не приведи создатель», опять вознамерится поцеловать мне руку, как того требует этикет. Что тогда делать? Щекам и так до сих пор становилось жарко, стоило лишь на мгновение мысленно вернуться к нашему прощанию в герцогском особняке. Ладонь горела огнем в том месте, где кожи касались его губы. А та неспешность, с которой Айрон Волф отстранялся от меня, вообще смущала, туманя голову и заставляя испытывать волнение. Так что нет. Не надо мне больше подобного подарка судьбы. На мое счастье, бабушка уже спускалась по лестнице, опираясь на свою трость и деревянные перила. Выглядела она... В общем, выглядела. Настолько элегантной я ее никогда прежде не видела. Седые волосы Ба собрала в аккуратную, безукоризненно элегантную прическу, дополнив ее шпилькой с малахитом, изящество которой оттеняла пара сережек с тем же камнем. Комплект, может, и не самый дорогой, но весьма эффектный, искусно сделанный лучшим мастером нашей улицы, а главное – в цвет бабушкиных глаз. Темно-зеленое платье ей также очень шло, придавая строгости образу. На пальце сверкало незнакомое мне кольцо. «Приветствую, ваша светлость», – произнесла бабушка, окидывая изучающим взглядом высокую широкоплечую фигуру первого королевского советника. «Ваше предложение и последовавшее за ним приглашение на ужин, если честно, поразили нас своей внезапностью. Практически застали врасплох». Герцог вежливо поклонился, и тот самый приветственный поцелуй, которого я боялась, достался бабушкиной руке. Правда, был он весьма учтивым, мимолетным, быстрым, не нарушающим канонов. А Ба приняла его спокойно и невозмутимо, с поистине королевским величием. «Признаться, для меня самого знакомство с вашей внучкой оказалось полной неожиданностью, госпожа Льевр. Но ее отвага, честность и искренность настолько покорили меня, что я, ни мгновения не сомневаясь, тут же сделал предложение. И очень рад, что Зои отнеслась к нему благосклонно». Врал его светлость вдохновенно, бессовестно и весьма убедительно. Я искренне восхитилась подобным умением. Ни единым жестом, взглядом или выражением лица не выдал себя. Даже Ба, казалось, прониклась и теперь смотрела на лорда чуть мягче. «Да, у моей внучки имеется немало достойных качеств, которые при дворе только мешают. Поэтому такие, как она, там и не приживаются. Возможно, этим Зои привлекла вас». Ответ бабушки показался мне излишне резким, наполненным тайным смыслом, но герцог выслушал его и принял. «Уверяю вас, я способен отличить бриллиант от подделки», — заверил он серьезным тоном. «Надеюсь», — коротко кивнула бабушка и обернулась ко мне. «Зои, я забыла перчатки на комоде в своей комнате. Принеси их, будь добра». Меня выпроваживали бесцеремонно, намеренно. Похоже, Ба собиралась сообщить герцогу нечто такое, что не предназначалось для моих ушей. Это не могло не пробудить во мне самый живой интерес, быстро переросший в жгучее любопытство. Я нехотя подчинилась, даже хлопнула дверью, а потом оставила ее немного приоткрытой. «Вы хотели сказать что-то наедине, госпожа Льевр?» — услышала я голос герцога. «Не сказать, предупредить. Обидите мою внучку, и я прокляну вас, лорд Айронволф». От сдержанной строгости, почти суровости и внутренней силы, таившейся в словах бабушки, сбилось дыхание, а по спине пробежали ледяные мурашки. Даже меня проняла ее угроза. Но герцог отреагировал спокойно. Тон его речи нисколько не изменился. Остался таким же ровным, спокойным. «Я намерен объявить Зои своей невестой и готов нести за нее ответственность. Своими словами я разбрасываться не привык». Дольше задерживаться не имело смысла. Я взяла перчатки, намеренно оставленные на самом виду, и вновь спустилась в прихожую, застав последнюю фразу герцога. «Надеюсь, мы все выяснили. Жду вас у кареты». Ба встретила меня уже в одиночестве. «Держи свой повод отправить меня наверх», — хмыкнула, передавая ей перчатки. «Зато вышло очень правдоподобно», — пожала она плечами. «Угу. Думаю, лорд Волф по достоинству оценил твою маленькую хитрость». По губам бабушки пробежала тень улыбки и тут же пропала. «Зои, ты хорошо подумала. Его светлость не только красив, богат, но и опасен. Очень опасен, деточка». Похоже, ее сомнения до конца развеять так и не удалось. «Все в порядке», — попыталась я как-то сгладить возникшее вдруг между нами напряжение. «В конце концов, помолвка — еще не церковные обеты, верно?» Герцог настроен решительно и очень серьезно. «Противостоять его напору сложно», — покачала головой бабушка. «Главное, чтобы вы не назначили свадьбу в ближайшие выходные». «Что?» — опешила я. «Нет, разумеется, нет». «Ну и славно. Значит, есть время подумать и не доводить до собора, если поймете, что не подходите друг другу». Я с облегчением выдохнула. Последние бабушкины слова означали, что она, если и не приняла лорда-советника, то, по крайней мере, согласилась с его присутствием в нашей жизни и больше не станет ни о чем расспрашивать. А когда мы разорвем помолвку, осуждать тоже не будет. «Спасибо», — шепнула я, накидывая ей на плечи плащ и открывая входную дверь. Однако едва мы шагнули за порог, как на нас вихрем налетел взъерошенный соседский мальчишка. Схватил бабушку за рукав и лихорадочно затараторил. «Госпожа Льевр, о, госпожа, маме плохо! Отец уехал, а она лежит второй день и не встает!» «Жар есть, кашель?» Тут же, подобравшись, принялась расспрашивать ба, а мне велела. «Иди к лорду, Зои. Я разберусь с пареньком и приду». Эх, я опасалась оставаться с герцогом наедине и очень надеялась на бабушкино общество. Но заставлять его светлость ждать тоже нехорошо. Стоит хотя бы объяснить ему причину задержки. Лорд-советник прогуливался у кареты, заложив руки за спину. Кучер зябко ежился, засунув нос в воротник и ни на что не обращая внимания. А вот жених... Он сразу заметил мое приближение. Я бы даже сказала, почувствовал. Развернулся, вгляделся в мое лицо, сверкнул глазами, в глубине которых уже снова раскручивались стремительные синие водовороты, и подчеркнуто укоризненно произнес. «Нет, это никуда не годится, Зои». «Что?» Я удивленно замерла, не понимая, о чем идет речь. Чему опять решил придраться лорд Волф? Что ему не понравилось? Дом, лавка, бабушкины слова, скромное платье невесты? Или, может, он, на мое счастье, осознал глупость всей этой затеи и передумал устраивать нашу скоропалительную помолвку? В душе шевельнулась смутная надежда. «Что вы имеете в виду?» — вскинула я подбородок. «Даже если герцог намерен отказаться от меня, то не в таком же тоне. Ваше поведение, Зои...» Без тени улыбки поведал самозванный нареченный. Было сейчас в нем что-то такое, что невольно заставляло нервничать, сомневаться во всем, и в первую очередь в себе. Я ощущала себя мелким зайчишкой, оказавшимся один на один с матерым свирепым волком, у которого неожиданно появилось настроение поиграть с добычей, прежде чем разорвать ее в клочья. Это пугало, но и раздражало тоже. Да, льевры не могут похвастаться древнеродословной и мощным фамильным даром, но они никогда не пасовали перед трудностями. А раз так, нужно срочно брать себя в руки и... «Чем вас не устраивает мое поведение?» Недоуменно вскинула брови, порадовавшись про себя, что удалось сдержаться и не сбиться с тона. Голос оставался тихим, но спокойным и ровным. Хочу напомнить, что в этой авантюре я участвую исключительно по вашему желанию. И вы отлично знаете, кого намерены назвать своей невестой». «И кого же?» — поинтересовался герцог, склонив голову на бок. Совершенно искренним, как мне показалось, любопытством. «Простую девушку, которая не воспитывалась при дворе, тонкости флирта и придворного этикета не освоила, играть словами, лукавить и лицемерить не приучена?» «Отлично!» Лорд-советник даже бровью не повел в ответ на мое заявление. Не разозлился, не возразил, даже иронизировать не стал. Наоборот, мне показалось, что он доволен услышанным. «Советую всегда помнить об этом, Зои, поскольку именно непосредственность выгодно отличает вас от прочих невест из аристократических семей королевства». «Получается, Вольф не намерен отказываться от помолвки?» «Жаль». «Так чего вы от меня желаете? Чем недовольны на этот раз?» — хмыкнула я. «Тем, как вы ведете себя... Нет, не вообще, а со мной. Именно со мной. Как разговариваете, смотрите. Я ваш жених, не забывайте. Нас связывают искренние чувства, не знающие сословных границ». «Да. Чтобы убедить в этом других, вы прежде всего сами должны поверить в реальность нашей сказки о любви и вести себя соответственно. Поэтому я хочу получить от вас нежную улыбку и влюбленный взгляд Зои. Хотя бы. Для начала». «Ну, знаете ли, это уже слишком». «Не проще ли было нанять актрису?» — выпалила сердито. «Проще», — нарочито скорбно вздохнув, согласился герцог. «Но это не решило бы проблему. Как вы верно заметили, при дворе слишком много интриганов и искушенных в кулуарных боях личностей. А уж моя светлейшая прародительница и вовсе женщина выдающегося ума. Актерскую игру она распознает в два счета. А вот ваша искренность, невинность, душевная чистота собьют ее с толку и, возможно, повторяю, возможно, заставят поверить в реальность нашей помолвки. Но над вашим взглядом нам все же придется поработать». «И как вы намерены работать, ваша светлость?» Я с подозрением уставилась на собеседника. «Айрон, прежде всего начните, наконец, звать меня по имени Зои, раз уж мы помолвлены. Это несложно». «Айрон». «Ну же, повторите». «Айрон». Не стала я спорить. Тут он действительно прав. Имя лорда было красивым, раскатистым и звучало, словно весенняя капель, весело барабанящая по окнам. «Замечательно, Зои», — кивнул герцог и, сделав еще один шаг, добавил. «А теперь посмотри на меня, девочка». Неожиданно мягкие бархатные нотки в его голосе обволакивали, будоражили, обезоруживали, подавляя всяческое сопротивление. Хотелось просто стоять и слушать. Этот мужчина, он прекрасно осознавал, насколько привлекателен. Понимал, что любая женщина с удовольствием подчинится ему, почтет за честь сдаться на милость победителя. Понимал и использовал сейчас весь свой опыт и обаяние, чтобы очаровать меня. Негодяй. Или я его так уже называла. Неважно. Все равно негодяй и манипулятор. «О нет, Зои!» — рассмеялся лорд-советник так неудержимо и искренне, что вся моя злость разлетелась крошечными искорками, не оставив следа. На него совершенно невозможно злиться, когда он такой. Смотреть нужно иначе, теплее, женственнее. Постарайтесь не расчленять меня взглядом и не проклинать про себя хотя бы в этот момент. А лучше вообще представьте, что я ваше любимое лакомство. Что вам больше всего нравится, Зои? Яблоко в карамели. Призналась я. «Прекрасный выбор», — весело похвалил его светлость. «Итак, представьте, что перед вами не ненавистный лорд Айрон Вольф, а сочное яблоко, покрытое тонким слоем ароматной сливочной карамели. Он так вкусно описывал, что я, сглотнув, действительно на него взглянула. Сначала рассеянно, вскользь, потом внимательнее, сосредоточенней. Правильные, немного резкие черты лица. Упрямый подбородок, чувственные губы, брови в разлет. Не светлые, как волосы, а на удивление четкие, темные. Говорят, это признак породы. А под ними колдовские синие омуты, чуть прикрытые длинными черными ресницами, которые внезапно заслонили собой весь мир. Зои. Голос низкий, хриплый, непривычный. Не знаю, что я снова сделала неправильно, но герцог больше не улыбался и смотрел так, что моментально стало жарко, словно и не было никакого мороза, зимы, снега. В его глазах разгоралось жадное пламя, с каждым мгновением становясь все ярче. И я почувствовала, что лечу в эту манящую гибельную бездну. Еще немного и утону, сгорю в ней без остатка. На плечи легли большие ладони, сжали, рывком притягивая вперед. И чужое лицо вдруг оказалось совсем близко. Сбившееся дыхание коснулось щеки, теплой невесомой дымкой осело на губах. Зои. Волф резко отстранился. Еще раз стиснул мои плечи, убрал руки и быстро отступил. «Что-то не так?» Приходя в себя, будто вынырнув из бурного водоворота, пробормотала я. Его светлость помолчал еще пару мгновений, откашлялся и произнес уже своим привычным, чуть насмешливым тоном. «Все так. Вы прекрасная ученица, Зои. Но на сегодня, пожалуй, хватит. Ну где же ваша бабушка?» Я обернулась к домику. Ба как раз спускалась с крыльца, давая последние указания соседскому мальчугану. И герцог поспешил к ней, чтобы сопроводить к карете. Через несколько минут мы уже ехали по заснеженному городу. Я всегда любила праздник окончания года. Время чудес, когда исполняются самые сокровенные желания. Но сейчас не радовали даже украшения на центральных улицах и площадях. Меня пугала ситуация, в которой я оказалась. Вот только ничего изменить я уже не могла.